Продолжение служения. Я прочитаю два места Священного Писания. Первое место, которое записано, первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». И второе место, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». У меня есть такой вопрос. Тема нашего служения, чтобы мы, вот Господь говорит, старались иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Если человек... И, допустим, христианин делает зло, можно его назвать святым? Помогите мне. Делает зло. Братья и сестры, первый текст, который мы прочитали, очень серьезно нас предупреждает. И здесь написаны такие слова. «Весь мир лежит во зле». Наша жизнь, она состоит из различных дел. Наша жизнь, она состоит из малых, больших, ответственных, менее ответственных дел. И все это составляет нашу жизнь. Но пред Богом наша жизнь, она делится на дела. И дела такие, мы прочитали, что каждый из нас даст отчет перед Богом, что делал, живя в теле, доброе или худое, в украинском переводе злое. Доброе или злое. А может быть, в нашей жизни есть какие-то нейтральные дела, которые останутся на земле, и которых можно делать, и Господь на них не обращает внимания. Братья и сестры, вы читали в Священном Писании, в Библии, что есть какие-то либо нейтральные дела, которые, ну, на них дьявол не обращает внимания, и Бог. Встречали такое, братья и сестры? Я не встречал. Я понимаю, что каждое тело, которое мы делаем, оно имеет определенную цель, и в глазах Божьих расценивается или-или. И вот... Чтобы понять текст Священного Писания, что весь мир лежит во зле, братья и сестры, нам надо понять, что такое зло пред очами Божьими. Что такое зло? Я нашел для себя удовлетворяющее меня толкование этого слова. Нарушение божественного порядка – это зло в очах Божьих. Нарушение божественного порядка – это зло. Вы помните, братья и сестры, кто первый зло сделал на земле? И написано, что сатана возгордился. Это нарушение божественного порядка. Бог распределил в небесах, чтобы там своя субординация, там все у Господа, порядок свой. Но сатане не понравился этот порядок. В то время он был ангелом пред лицом Божьим. Не понравился этот божественный порядок, и он сделал зло пред очами Божьими. Адам с Евой нарушили божественный порядок, сделали зло пред очами Божьими. Братья и сестры, иногда неправильное понимание. Я думаю, если сейчас деткам задам вопрос, кто такой злой человек? Ну, может быть, они подумают и скажут, ну, бывают такие моменты, когда папа с ремнем, он наказывает строго, может быть, злой. Друзья, но пред Богом папа не нарушает порядка Божьего. Почему? Потому что Господь сказал, наказывай ребеночка своего. И когда детки подрастут, они поймут, что это не зло. И это пред Богом правильно. И вот, братья и сестры, когда мы читаем дальнейшие страницы Священного Писания, то мы видим, что всякое нарушение божественного порядка, это пред Богом расценивалось как зло. Когда мы читаем за Иосифа, там написано так, что у него было серьезное искушение, когда жена Потифара предлагала согрешить. Он сказал, как я сделаю это великое зло пред Богом. Он понимал, что пред Богом существует определенный порядок. Это нельзя нарушать семейные связи. И он этого понимал, хотя его брат не понимал Иуда. Он нарушал божественный порядок, он делал зло пред Богом. Братья и сестры, вот что такое зло пред Богом. И весь мир лежит во зле. Везде божественный порядок, во всех сферах мы видим, как он нарушается. Нарушается между мужем и женою, нарушается в воспитании детей, нарушается на работе, нарушается везде. И мы видим, что кто-то всячески старается нарушать этот божественный порядок. Кто нарушает, братья и сестры? Есть инициатор в этом деле. Это тот, кто первый согрешил пред Богом и других побуждает делать это. Поэтому, братья и сестры, нам, наверное, мы понимаем, в каком положении мы живем. Мы живем в том мире, где везде нарушается божественный порядок. Я работаю, и у меня работа связана, братья и сестры, с высоким напряжением. Это приходится иметь дело 6000 вольт. Но за время моей работы 2 человек убило это напряжение высокое. Почему? Потому что это напряжение, оно очень опасное для жизни. Это не 220, что мы имеем от сети, а это напряжение, которое промахов не допускает. И малейшее неосторожное прикосновение заканчивается трагически. Я помню, мой первый наставник, я его запомнил, это дедушка, называл его Йосиповича, до сих пор не помню его имени, наверное, не знал его, потому что так по отчеству общались. И он был с обезображенным лицом. Впоследствии я узнал, что... А он сам по себе такой еврей был, дедушка этот быстрый, и на слова быстрый, и на дела. И вот он допустил однажды оплошность и на расстоянии сделал замыкание, произошел этот взрыв, и его сильно опалило это высокое напряжение, и отпечаток на лице так и остался. То есть соприкоснулся с тем, с чем нельзя было соприкасаться. Но Бог помиловал, он остался жить, но остался с этим обезображенным лицом. И вот, вы знаете, братья и сестры, есть там особая такая техника безопасности, чтобы даже если ты отключил эти 6000 вольт, если тебе нужно произвести какой-то определенный ремонт, там нужна определенная последовательность действий, чтобы ты мог точно убедиться, что там нету. Потому что если случайно дотрагиваешься, это моментальная смерть. И вот, вы знаете, там нужно будет определенно подойти с индикатором, проверить. А для того, чтобы проверить, а может быть индикатор подводит, еще есть определенные действия, нужно на этот провод нанести заземляющую шину. Это палка такая изоляционная, метра около 2. И если ты на расстоянии, даже если индикатор тебя подвел, и ты на расстоянии делаешь замыкание, да, произойдет взрыв, но он тебе не повредит. Но ты спас себе жизнь. То есть вот такая осторожность, серьезная осторожность, и тот, кто не проявил этой осторожности, к сожалению, нет сегодня в живых. И я знаю таковых. Друзья мои, ну это высокое напряжение. А вот скажите, зло, насколько оно смертельно? Насколько оно опасно? Насколько опасно тому человеку, который соприкасается со злом? Вы знаете, в Священном Писании, в Новом Завете описаны эти случаи, когда одно соприкосновение со злом кончалось трагически для души человека и тела. Это ведь написано в Новом Завете. Мы читаем за Ананию и Сапфиру. Нарушили божественный порядок, и это оказалось для них смертельно. Мы читаем, братья и сестры, что Иуда нарушил божественный порядок, и это оказалось смертельно для него. Вы знаете, братья и сестры, а это место нам снова напоминает, весь мир лежит во зле. Насколько у нас должна быть осторожность в наших действиях и поступках, и во всех делах, которые предлагаются нам совершать здесь на земле. А вы знаете, я порой вижу, как очень быстро, скороспело молодые люди, некоторые пожилые, принимают решения, и пред Богом делается зло. Пред Богом делается зло. Братья и сестры, у Бога конкретное отношение ко злу. Я его прочитаю. Это записано в первом послании Петра, 3 глава, 12 стих. «Но лице Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли». У Господа конкретное отношение ко злу. Пред Господом, кто делает зло, у Господа одно отношение, чтобы истребить их с земли. Вот так вот, братья и сестры, а мы живем в этом мире, и вокруг нас это разложение. Скажите, как нам поступать? Я предложу некоторые такие проверки всякого дела, которое мы будем делать, или которое станет у нас на повестке дня, делать мне его или не делать. Это как индикатор пусть послужит. Думаю, что Дух Святой, может быть, что-то больше откроет. Братья и сестры, но мы должны всегда в любом деле знать и понимать, что у любого дела есть духовный инициатор. И хорошо, когда в любом деле мы посмотрим корень. А кто инициатор вот этого дела? Братья и сестры, если инициатор дьявол, скажите, какое дело будет пред Богом? Зло или добро? Зло. Разве дьявол что-нибудь хорошее придумывал пред Богом? Ничего, братья и сестры. И вот если инициатор дьявол или исходит от грешников, братья и сестры, проявить особую осторожность и положить сердце сразу отказаться. Вы знаете, я приведу некоторые исторические примеры, которые были в нашем братстве. К примеру, когда братьев забирали в армию, пытались сломить их веру, пытались всячески, ну, чтобы братья, ну, не отказывались, которые отказывались от присяги, не брали оружие, пытались сломить, чтобы взяли оружие, чтобы приняли присягу. И вы знаете, бывали такие моменты, которые подкупали наших братьев. Вызывал начальник и говорил, хочешь поехать домой в отпуск? Но отпуск это грех? Не грех. Ну, на первый взгляд, это нейтральное такое дело. Но в чьих руках оно окажется? И вот бывает, этот отпуск оказывается в руках грешников и лукавых людей. И говорит, тебе надо для этого принять присягу, ну ты хороший солдат, и поезжай в отпуск. Братья и сестры, кто инициатор? Лукавый военачальник. А бывает, братья и сестры, человек добрый начальник, и видит, что брат-солдат хорошо трудится, Ваня Моисеев был в отпуску, ничего страшного и греховного. Но, видя, что брат старается, располагается, езжай в отпуск. Тут, конечно, надо ехать. А в первом случае удалиться от зла. Бывали такие моменты, братья и сестры, когда видят, что брат, он руководящий, или проповедник, или служитель. И вот власть имущие вызывали его и говорили, тебе мы даем возможность, чтобы не посадить в тюрьму, выехать с этого города. Выезжай в любой город, а с церковью мы потом справимся. И будешь жить в другом городе, мы тебя не тронем. Братья и сестры, кто инициатор этого дела? Господь или дьявол? Кто за этим духовная личность стоит? Ну, конечно, братья и сестры, не Господь, а следовательно, дьявол. Бывают случаи, братья и сестры, когда братья вызывают семью молодую, говорят, брат, сестра, нужен миссионер на севере. Но здесь инициатор совсем другой. Ведь Господь говорит, идите проповедуйте. Все это согласно Слову Божьему. Здесь совсем другой инициатор. Здесь стоит Бог. Братья и сестры, вот такие бывают моменты в нашей жизни, когда мы должны посмотреть на инициатора. А кто инициатор в этом деле, которое мне предлагается? И вы знаете, бывает зачастую, принимают решения, а потом горькие-горькие плоды пожинаются, и пред Богом делается зло. Пред Богом делается зло. Второе, братья и сестры, как индикатор, это сразу поставить на проверку. А что говорит Господь об этом деле? Что говорит Господь об этом деле? Что говорится в Слове Божьем? И хорошо, когда мы сразу начинаем просматривать, когда мы начинаем, что же Господь говорит? Вот помните, дьявол, инициатор был, и написано так, возбудил Давида исчислить народ израильский. Так и написано, и восстал сатана на Израиля. Инициатор известен. Ах, если бы в этот момент Давид бы поставил на проверку перед Словом Божьим, а как же Господь смотрит на это исчисление? А там вот мы читаем в Исходе, а там написано, когда будешь делать исчисление, вот такой порядочек, каждый должен принести жертву Господу. А Давид не по Слову Божьему сделал исчисление. Ну что греховного? А пред Богом это было уже зло. Нарушение божественного порядка. И вот так вот, братья и сестры, исследуя Священное Писание, мы увидим, что те, кто не обращался к этому духовному индикатору, сразу, а как же Господь смотрит на это дело, которое я буду делать? И, вы знаете, попадались такие ситуации. Сегодня мы должны помнить, весь мир лежит во зле. Весь мир нарушает божественный порядок, а я его не должен нарушать, я должен во всем его соблюдать. Я должен, потому что Господь в таком случае становится моим противником. Вот так вот, братья, сестры, мы можем многие примеры найти на страницах Священного Писания. Мы можем сами углубиться в это размышление. И хорошо, когда вот этот духовный индикатор у нас будет присутствовать. Ну и третье, это, братья и сестры, когда наш дух сам свидетельствует нас, когда мы уже имеем навыки различения добра и зла. И так вот написано в послании Римлянам 2 главе, что скорбь и теснота всякому делающее злое. Братья и сестры, когда сердце заволнуется, это свидетельство о том, что что-то не в порядке. А напротив, радость, там мир, тот, кто делает доброе пред лицом Божьим. И когда сердце в спокойствии, когда я принимаю это решение, это еще досвидетельствует о том, что я делаю пред Господом доброе дело по воле Его. Это тоже духовный индикатор, который должен быть сегодня пред лицом Божьим в нашей христианской жизни. Братья и сестры, я переживаю, что делается сегодня некоторые злые дела пред Богом. И вы знаете, и все больше и больше втягивается в это молодежи, и думает, что это в порядке вещей. Но мы давайте вот это дело сейчас поставим на проверку пред лицом Божьим и посмотрим, а не нарушение ли это божественного порядка, и как оно выглядит пред лицом Божьим. Мне, братья и сестры, часто приходится бывать в пятницу на собрании. Вы замечали, насколько там много людей и насколько там много молодежи? Вы знаете, я знаю, что многие сегодня обладают очень хорошей работой. Они по найму работают. То есть и время ваше в ваших руках. Это не на производстве работаешь. И время ваше в ваших руках. А теперь, братья и сестры, давайте на проверочку мы это дело поставим пред лицом Божиим. Если я отказываюсь идти на богослужение, но иду на работу, я нарушаю Слово Божие, которое говорит ясно и конкретно. И не оставляйте собрания вашего. Господне мнение наше известно. Господь сам установил этот порядок. Не мы, братья и сестры, это установили. Церковь приняла решение. Это столб и истина, утверждение истины. И пред лицом Божиим назначили собрание в пятницу. И вы скажите мне, братья и сестры, если я сознательно не иду на собрание, это нарушение божественного порядка или это правильно пред лицом Божиим? Кто инициатор духовный в этом деле? Бог или дьявол? И что мне совесть моя свидетельствует, братья, сестры, не от того ли скорбь и теснота в душе многих? Я ознакомливался с теми записочками, которые вчера мне передавали. В некоторых просматривается эта скорбь и теснота. От чего? Потому что пред лицом Божьим делается злое. Братья и сестры, только тогда, когда человек отвратится от зла, когда покается, когда начнет делать добро, вот тогда он имеет право на мир и радость во Святом Духе. А если ты делаешь зло пред лицом Божьим, нарушаешь сознательно божественный порядок и рассчитываешь на радость и на благословение, друзья мои, то откуда и кто их нам пошлет? Если с Богом сегодня во вражде. Вот, братья и сестры, я переживаю, что сегодня не думают, а делают зло пред лицом Божьим. Я знаю некоторых братиков, которые не один раз в пятницу посещают собрание, а два раза, утром и вечером. И это слава Богу, что есть такие души, которые делают пред лицом Божьим добро, потому что духовный инициатор – это Бог на этой стороне, и Бог этого желает. Друзья мои, за вот это зло надо каяться перед Богом. За это зло надо у Бога милости просить, потому что сами рассудите, сами вникните в Слово Божие, что это дело пред лицом Божьим, добро или зло. Братья и сестры, я вижу еще одно зло, которое сегодня делается. Это закапывание своего таланта. Мы, как служителя, переживаем о том, что мало сегодня проповедников из молодежи, и которые ревнуют ответственно, и которые постоянны в этом служении. Братья и сестры, вы, если прочитаете притчу о пяти талантах, вы увидите там злого раба, который не злился, не нервничал. Он очень спокойно объяснял господину своему. И мы на первый взгляд посмотрим на него и увидим, ну какой он злой. Но если мы поймем, что он нарушал божественный порядок, то действительно Бог сказал: злой раб, иди в озеро огненное. Братья и сестры, если Господь дал талант, если Господь дал тебе силы и здоровье, и жизнь, и многие благословения, и ты хочешь жить счастливо, ты должен этот талант употребить ревностно и ответственно пред лицом Божиим. И тогда рассчитывай на благословение, и тогда рассчитывай на мир, радость во Святом Духе, а так будет у тебя скорбь и теснота. Почему? Потому что ты делаешь пред лицом Божиим злое. Ты нарушаешь божественный порядок. Бог хотел видеть тебя в церкви как проповедника. Бог хотел тебя видеть в церкви как исполнителя, может быть, духовных псалмов, гимнов или еще что-то поручил тебе. А ты делаешь пред лицом Божьим зло и думаешь, что это все так пройдет? Нет. Мой друг, каждый будет давать отчет пред лицом Божьим за свои дела. Вы знаете, братья и сестры, я вспоминаю молодость, я вспоминаю детство, я вспоминаю посещение детских групп, и я скажу, что многих, среди которых мне приходилось быть, их нету в собрании. Где они, братья и сестры? Я верю, что их поглотило зло, и знаю, их поглотило зло. Соприкоснувшись со злом, получили смертельный удар для своей души, и грех уничтожил все святое сегодня в мире. И даст ли им Бог благодать и милость, я не знаю. Вот такое у нас должно быть сегодня отношение ко всякому делу пред лицом Божиим и к тому делу, которое поручил нам Господь. Мы будем давать отчет пред Богом, а кто-то, братья и сестры, предстанет вот во втором воскресенье, когда уже будет Господь читать книги открыты и скажет, какое зло сделал пред лицом Божиим. И какое вот наказание Господь даст, нам всем известно. Братья и сестры, Давид тоже сделал зло пред лицом Божьим, покаялся. Конечно, понес за это наказание, но здесь при жизни. А в вечности Бог его помиловал. И, братья и сестры, еще одно мы скажу, что всякое зло, которое делает пред Богом, человек несет наказание обязательно здесь. Оно бесследно не проходит в жизни. Вот почему много запутанных историй. Вот почему брат упоминал, почему с головой порой не в порядке бывает у верующих. Это, братья и сестры, потому что человек, не задумываясь пред лицом Божьим, делает зло, а потом все это всплывает, а всплывает, как правило, в старости, и с этим мы соприкасаемся. И попробуй помоги тому человеку, если он, находясь в церкви, но делал зло пред лицом Божьим. Друзья мои, за все это нужно просить милости у Бога и прощения. И пусть Господь нам поможет сделать переоценку всех дел, которые мы делаем и стараемся или будем делать. Кто в этом деле инициатор? Как на это дело смотрит Бог? И что говорит моя совесть? Прислушаемся голосу Божьему, и да поможет нам во всем Господь. Аминь. Как огонь любви чудесной пылает в жизни молодой, мы силы юные совместно употребим на труд святой. Для славы Божьей всякий час.